Так у господина прокурора от этого самого намека моего даже слюнки потекли-с. Так неужели, неужели ты все это тогда же? Так на месте и обдумал, — воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердюкова в испуге. Помилосердствуйте, да можно ли это все выдумать в таких попыхах-с? Заранее все обдумано было.